Вытяжка на масле. Вытяжки багульника, сгущенно наполовину, или его экстрата взять 1,0 на 9,0 льняного или подсолнечного масла, проварить и попарить в духовке в течение нескольких минут. Эту масляную вытяжку вносите в ноздри по 1-2 капли 2 раза в день при гриппе, остром насморке и других воспалениях носа. Можно также употреблять ее для втирания как болеутоляющее средство. Третья смесь. Травы багульника болотного 25,0 и крапивы жгучей мелкой 15,0 заварить на 1 литре кипятку. Принимать по полстакана 5-6 раз в день при простуде, ревматизме, бронхиальной астме, при кашле. После 2-недельного лечения больные совершенно излечивались от бронхиальной астмы. Мазь от боли в костях, от чесотки и вшей. Багульник болотный, листья. 150,0. Чемерица белая, корень. 150,0. Свиной жир. 500,0. Все это смешать, поставить в духовку на ночь, а затем процедить. Порошок от моли и клопов. Толочь траву багульника болотного в ступке, пока она не превратится в муку, просеять через густое сито. Номер 10. Бадан толстолистный. Монгольский чай, чагырь. Семейство камнеломковых. С лечебной целью используют корень, а иногда и листья растения. Бадан толстолистный растет в Западной и Восточной Сибири и в Средней Азии на каменистых склонах и россыпях. Много его растет и на Алтай. Это многолетнее травянистое растение. Прикорневые листья у него плотные, блестящие, осенью ярко-красные, образуют крупную розетку. Стебель или цветонос безлистный, голый, в 2 раза длиннее листьев с их черешками. Цветет бадан ранней весной еще до того, как у него распускаются листья. Цветки красивые, ярко-красные, собраны в метельчато-шипковидное соцветие. Особенно его приметным является корневище, мясистое, толщиной от пальца руки до тонкого женского запястья. Едва прикрытое землей, оно стелится, сильно разветвляется, имеет много корневых мочек и заканчивается углубляющимся в землю мощным корнем. Бадан – это ценное лекарственно-техническое растение. Вследствие большого содержания дубильных веществ он используется в медицине и как корневой дубитель в кожевенно-обувной промышленности. В средней части нашей страны бадан культивируется уже давно, около 200 лет. Арбутин, содержащийся в корнях бадана, обладает противогнилостным, обеззараживающим, противовоспалительным действием. Благодаря содержанию дубильных веществ он ценен также как вяжущее, кровоостанавливающее и уплотняющее ткани слизистых оболочек, следовательно, и как болеутоляющее средство. Поэтому бадан рекомендуется при женских болезнях, особенно при маточных кровотечениях с эрозией на шейке матки, а также и при белях.